Не благодарите нас, это наш босс согласился, иначе мы не стали бы тратить на вас время. Мистику 6 было все равно. Ха-ха. Субо издал неопределенный звук и изобразил улыбку. Дорогая, посмотри на этого человека, он действительно думает о себе, как о большом боссе, управляя двумя разбитыми внедорожниками, как десятками тысяч, шепнул Субо своей спутнице. Да, в этой машине неудобно сидеть, в твоем Порше более комфортно. Вусяли держала руку Субо и вторила ему. Ладно, прекрати. Лин Цингуа чувствовала себя неуютно. Посторонние люди из собственной доброты согласились их подвести, а ее друзья злословят в их адрес. Глава 189. Пилюля бессмертия, горы дракона и тигра. Лин Цингуа и Вусяли росли вместе, их родители дружили семьями, обе они были студентками университета в Чэнду. Вусяли воспользовалась каникулами и пригласила Лин Цингуа в увеселительную поездку вдвоем. Но Вусяли неожиданно нашла парня, поэтому, когда Лин Цингуа приехала, она была неприятно удивлена тем, что вместо того, чтобы ехать развлекаться вдвоем с подругой, она оказалась третьей лишней. Но они уже собрались ехать, и говорить о чем-то было поздно и незачем. Что бы там ни говорила Лин Цингуа, Субо и Вусяли без лишних разговоров повернулись друг к другу и начали обсуждать какие-то свои темы. Лин Цингуа нахмурилась, она чувствовала, что парень, которого нашла ее подруга, не очень хороший человек. И то, как этот парень смотрел на нее, ей тоже не нравилось. Я думала, что это просто прогулка за город, никак не больше. Кто бы мог подумать, что меня ждет такой сюрприз, думала Лин Цингуа. Субо, в свою очередь, большую часть времени бросал выразительные взгляды на Лин Цингуа, а что касается Вусяли, он чисто символически обменялся с ней парой фраз. Эта женщина, будь то темперамент или внешний вид, является лучшим выбором, и несомненно, более глубокая личность, чем Вусяли. Субо постоянно вспоминал, как весь день напролет только и знал, что бегал по магазинам, чтобы купить фирменную сумочку и косметику для Вусяли. В один миг Субо почувствовал к ней отвращение. Две машины неслись по дороге, устремляясь вперед. В более чем 100 километрах от горы Лунхушень, горы Тигра и Дракона, движение по трассе было заблокировано, как раз перед въездом в ландшафтный парк. В чем дело? Мы проехали уже почти весь путь, с какой стати теперь говорить, что дальше движение закрыто, и не предупредили заранее, шумел один из туристов, получивший многочисленную поддержку остальных. Они хотят поднять цену, точно, они хотят повысить цену на входной билет. Пожилая женщина возмущенно обращалась к окружающим. Ответственный работник этого парка вышел вперед и во весь голос сообщил: «Извините, что вам пришлось зря проехать этот путь. Парк временно закрыт в целях проведения комплексного и всестороннего обслуживания и ремонта. Ожидается, что он откроется через 3-5 дней». «Чушь, а что делают все те люди, которых вы уже приняли?» Один из приехавших, ругаясь, указывал на парковку, где стояло множество роскошных автомобилей, из которых можно было выйти прямо в живописную зону парка. «Я вообще-то не очень богат, но я дам тебе неплохие деньги, даю тебе 1000, только впусти меня». Дородный лысый человек был недоволен, но все-таки пытался решить ситуацию для себя. Менеджер потерял дар речи, а затем, собравшись с духом, пролепетал: «Эти люди, которых мы приняли, приехали участвовать в тренингах обслуживающего персонала». Менеджер посмотрел на толпу и ему стало очень жарко, он весь покрылся испариной. Всем своим видом он показывал, что независимо от того, верит ему или нет, он все равно будет произносить эти слова. Душа менеджера была в смятении, и в этом он не мог винить себя. На первый взгляд казалось, что он является ответственным за ландшафтный парк и наделен всеми полномочиями, но на самом деле он выполнял поручение очень большого босса, который сказал, чтобы он никого не пускал и не совал свой нос, куда не следует. Группа приехавших остановилась, они не ожидали, что менеджер окажется настолько бессовестным вруном. «Ну кто, скажите, поверит, что приехавшие на роскошных автомобилях будут заниматься тренингом обслуживающего персонала, и уж тем более, что они сотрудники?» «Старший брат Жень, что теперь будем делать? Ясно, что парк закрыт, и мы должны возвращаться», — внезапно сказала одна из молодых девушек. «Да, какая разница, где отдыхать?» — подхватила другая девушка, но в тоне ее голоса было какое-то сожаление. «Ну что, очкарик, ты хвастался, что такой крутой, и папа у тебя какая-то шишка, а теперь пытаешься смыться?» Лю Цзун, «Подожди, сегодня туда не пускают». Посмотрев на разгоряченную Лю Цзун, Тан Чжэнь похлопал себя по груди, чтобы всем присутствующим стало ясно, что дом Лю – заурядный в сравнении с домом правительственного чиновника в трех поколениях. Если он хотел чего-либо добиться, он всегда упоминал положение отца. «Это ты здесь ответственный, мой папа, к слову, действительный секретарь туризма города. Я думаю, ты не осмелишься остановить меня». Тан Чжэнь изобразил на лице важность сильного хозяина, который пригласил друзей дома на прогулку, а его не пускают. «О, твой отец, директор туристического бюро?» Чжан Сяофан вопросительно посмотрел на мужчину в очках. «Верно, почему вы самовольно закрыли парк, вы сообщили об этом куда следует?» С этими словами Тан Чжэнь указал пальцем вверх. «Позвони своему папе и расскажи это ему. Охрана, уберите этого человека». Чжан Сяофан разгневался. «Как это так? Сын начальника мелкой конторы посмел кричать в его присутствии». Как бы ни брыкался Тан Чжэнь, два охранника быстренько оттянули его в сторону. Гора Лунхушень, главный даосский храм. Многочисленную охрану храма возглавляет лично даос Дэнсизи. В его руках светящийся диск небесного хао. Кроме даоса, здесь еще 8 70-летних стариков. На первый взгляд они очень стары, но все эти старики – мастера высшего уровня. Они являются носителями духовных богатств горы Лунхушень, горы дракона и тигра. В них воплощены достижения в развитии физических и духовных сил за несколько тысяч лет и непостижимые идеи духовного развития. Внешний мир знает только то, что Даос Дэнсизи – лучший мастер на горе дракона и тигра, но никто не знает, что здесь находится 9 мастеров высшего уровня. Рядом с ними расположились более 50 мастеров. Все вместе – это огромная сила, одного появления которой достаточно, чтобы заставить мир вздрогнуть. Но если боевой отряд такого уровня всего лишь занят охраной храма, то что или кто находится в самом храме и какие необычайные события там происходят? «Уважаемый мастер, все гости приехали на церемонию, или еще кого-то ждать?» – спросил один из мастеров, сидевших скрестив ноги в коридоре. Хриплый голос старика нес отзвук глубоко скрытого чувства смерти, как у человека, стоящего одной ногой в могиле. «Дядюшка-наставник, не беспокойтесь, я договорился о том, что встречающие ученики придут на церемонию в главный зал, когда приедет последний приглашенный», — почтительно ответил Дэнсизи. «Увы, у нас уже 3 года отсутствуют выдающиеся люди, способные получить таблетку бессмертия, так что мир забыл алхимию Ликпай». Старик вздохнул. Вот уже много лет он безуспешно пытался найти необходимое лекарственное сырье для изготовления пилюли бессмертия. Это было чрезвычайно сложно. Полные 30 зи, 180 лет, 2 поколения напряженной работы, чтобы освоить выплавку пилюли бессмертия. Единственная роль таблетки бессмертия – помощь в развитии достойного до уровня врожденных. В их алхимическом котле обычно можно было выплавить от 9 до 12 таблеток. Для мастеров каждая таблетка служила средством достижения уровня врожденного мастера. Однако, приняв таблетку бессмертия, человек оставался только на уровне врожденного царства, и ему не суждено было достичь более высоких уровней сознания. Тем не менее, эти люди, как сумасшедшие, искали нужные компоненты и травы для изготовления пилюль бессмертия. Невозможно, чтобы в каждом поколении были способные к достижению, всегда было одно поколение без какого-либо прорыва к уровню врожденности. Но, кажется, на этот раз они смогли решить эту проблему. Теперь на горе дракона и тигра из поколения в поколение будут рождаться врожденные мастера, а клан сможет избежать снижения уровня. Главный зал даосского храма горы дракона и тигра являлся одним из самых старых мест алхимической плавки. Его и охранял даос Дэнсизи и другие мастера. Субо и Вусяли всю дорогу не переставали говорить, а Мистик 6 всю дорогу прикидывал в уме, куда бы сплавить этих двоих. «Некоторое время назад мой папа договорился о партнерстве с группой Доксинг Гроу по сотрудничестве. Это сотрудничество завершено. Моя семья может получить почти 1 миллиард дохода», — сказал Субо Вусяли. «Ух ты, потрясающе!» У Вусяли вспыхнули глаза, она заволновалась. «Он так богат, прекрасный кандидат для замужества, нужно вплотную им заняться». Но Субо уже закончил говорить и отвернулся к Лин Цингуа. «Сколько нам еще ехать?» — спросил Бэй Фэн, открыв глаза. «Босс, еще 41 км», — почтительно ответил Мистик 4, посмотрев на навигатор. «Хорошо, дадите мне знать». Бэй Фэн кивнул головой и прикрыл глаза, как будто отдыхая, Фактически же он просматривал в памяти изготовление пилюли бессмертия уровня подмастерья. Глава 190. Земля обетованная. Вскоре оба автомобиля были у стоянки парка горы Лунхушень, дракона и тигра. Бэйфэн со всеми остальными вышли из машины и направились ко входу в этот живописный район. «Сэр, извините, но сегодня производится техническое обслуживание парка, сюда временно запрещено входить». Сотрудник парка шагнул вперед, чтобы остановить прибывших. Субо с девушками шел немного позади Бэйфэна, но услышал предупреждение работника парка. Девушки услышали тоже, и Лин Цзингуа разочарованно вздохнула. «Эх, придется возвращаться, вот не везет. Столько ехали, а попали на техническое обслуживание района». Субо остолбенел, он потратил столько сил, чтобы привести девушек сюда, в удаленное место, где можно просто гулять до темноты. Конечно, он был против возвращения домой. Кроме того, он заранее выяснил, что в этом городе была единственная гостиница, и в ней часто не бывало свободных мест, поэтому он заранее забронировал только один номер. Ведь когда наступит вечер, что может быть лучше романтического ужина наедине с двумя молодыми женщинами? «Я знаю вашего менеджера, который всегда с пониманием относился к людям. Может быть, и мы найдем удобный способ решения проблемы и пойдем в парк». Субо похлопал работника парка по плечу и вытащил из кошелька $2000. «А это нелегко сделать». Текуй огляделся по сторонам. Больше на площадке других людей не было, но он все-таки чувствовал некоторое смущение. «Ну это же просто маленькая помощь, как вы думаете?» Субо посмотрел на сомневающегося сотрудника и вытащил еще одну стопку денег. Чтобы не соврать, не менее 4 или 5 тысяч. Сердце Текуя дрогнуло. Эта стопка денег была больше, чем его месячная зарплата, а от него только и требуется разрешить войти в парк этой группе людей. Дирекция приказала не пускать посетителей. Но парк, на самом деле, не обслуживался, и они, по сути, давали ложную информацию о том, что в парке никого нет, так как идет обслуживание. А какая беда будет, если пустить несколько человек в него погулять? Ведь присутствие нескольких человек не имеет большого значения. Текую на мгновение пришла мысль, что причина на самом деле не в том, чтобы пустить или не пустить в парк людей, а в том, что эта стопка денег намного превышает его месячный заработок. Он помучился немного этой мыслью, а затем просто взял деньги. «Я вас пропущу, но помните, что в даосский храм вам лучше не ходить. Чтобы избежать неприятностей, лучше прийти туда позже», — сказал Текуй, и группа пошла по неширокой дорожке, ведущей в парк. «Будьте уверены, мы просто прогуляемся, чтобы полюбоваться, вам не стоит беспокоиться». Субо кивнул, не придавая особого значения его последним словам. Войдя в парк, Субо подхватил двух женщин под руки и повел их в парк, а Бэйфэн со своими людьми пошел в другом направлении. Гора Дракона и Тигра была не очень высокой, всего несколько сотен метров над уровнем моря, но здешние пейзажи были просто великолепны. Прогуливаясь вдоль реки, посетители могли увидеть скалы. Бэйфэн от всего был в восторге. Он увлеченно рассматривал местные чудеса, следы древнего постоялого двора, павильон Фэюнь, шахматная скала, нефритовый зал, сказочные цветы, камень-расческа отшельника, Цзиньфэн, камень-ложка отшельника, камень-меч, пещера-полоска дневного света, камень-лотоса, камень-богини Сиванму, мужской и женский камень, каменный барабан. Некоторые объекты можно было рассмотреть из лодки, а другие только с берега. Скалы П включали в себя 24 скалы, в том числе скалу отшельника. В расщелине скалы отшельника находилось множество больших и маленьких пещер, в которых хранились гробы. Место это было известно как зал священных гробниц. Определенные скалы можно было осмотреть, только глядя вверх или издалека. Некоторые скальные пейзажи можно было оценить, только обойдя вокруг них. Прогулка в парке горы Лунхушень давала чувство легкости и спокойствия, вокруг стоял густой аромат истории. Как здорово, это место вполне можно назвать раем. Бэйфэн хвалил не только прекрасные пейзажи, но и сам дух местности. Здесь он был так силен, намного сильнее, чем в других местах. Обычные люди, попав сюда, могли почувствовать себя плохо, но те, кто жил здесь на протяжении многих лет, не только не имели мелких проблем здоровья, но и жили дольше. Проект геопарка горы Лунхушень разработали в течение последних 2 лет. При разработке проекта были учтены опасения некоторых лиц, что слишком большое число туристов уничтожит этот кусок исторических форм и природы. Но проект поддержал глава правительства, и его приняли с оговоркой, что в дополнение к необходимым средствам для увеличения потока туристов, будут выделены ресурсы для поддержки местной флоры и фауны, чтобы ни одна травинка, ни одно деревце не были уничтожены. Как известно, для существования любой организации нужны деньги. Даосам горы Лунхушень они тоже были нужны. Как можно купить лекарственное сырье без денег? Каким способом, не имея средств, содержать целую школу? Кроме того, после основания Китайской Народной Республики, монахам и монахиням горы Лунхушень было запрещено спускаться в мир, и это обстоятельство нарушало основы школы боевого искусства. Ни в коем случае нельзя было содержать школу только на те деньги, которые вносят за учеников их родители. Поэтому, по этим соображениям, даосы горы Лунхушень согласились на развитие туризма и осмотр местных достопримечательностей. Билеты в парк, которые продавались в Чэнду, все принадлежали организованной для этого фирме, а сами даосы горы Лунхушень отвечали только за продажу билетов в парке, остальные вопросы их не касались. Они кружили, пока не вышли к дороге Маунт-Халрат, ведущей к главному даосскому храму. Здесь они полюбовались дворцовыми павильонами, которые занимали весьма обширную территорию. Чуть дальше находилось множество усыпальниц, в которых хранились останки даосских мастеров 63 поколений в течение 1900 лет. Сохранились постройки 10 храмов Дагуана, 81 даосский храм и 50 даосских монастырей. Эти храмы, монастыри и павильоны не исчезли. Самая крупномасштабная часть небесного особняка, в которой проживали древние мастера небесного и земного потомков Сихантиньши, до сих пор существовала. Здесь сердце естественным образом успокаивалось, поток ароматов охватывал все вокруг и не рассеивался в течение веков. «Как ты вошел?» Навстречу Бэйфэну вышел молодой священник. «Я пришел навестить друга». Бэйфэн посмотрел на 20-летнего священника и отметил его сильную ци и кровь. Кровь его была сильная, и было видно, что он вот-вот войдет в темноту, откуда может и не выбраться. Молодой священник был на пороге своего следующего шага в развитии, когда ищущий вставал перед выбором, остаться в стане светлых сил или обратиться к темным. Школа даосов горы Дракона и Тигра действительно очень сильная, если ее священники подобного уровня заняты работами во дворе. «Хэмэмэм, а что за отшельник дружен с тобой?» – спросил священник, сложив в приветствии руки. «Даос Дэн Сизи», – ответил Бэйфэн. Молодой священник удивился. С этого момента он уже не мог пренебречь гостями. Он отвел Бэйфэна со спутниками в боковую комнату, подал чай, а затем быстро ушел. «Очень странно, но я чувствую, что атмосфера горы Дракона и Тигра не совсем правильная», — подумал Бэйфэн. Бэйфэну не пришлось ждать долго. В комнату вошел священник средних лет и произнес: «Даос сейчас занят и никак не может освободиться, но это не значит, что он пренебрегает своими гостями, прошу простить». «Принято, а что, на Лунхушень что-то случилось?» Бэйфэн не тянул и спросил прямо. «Честно говоря, даос, наш высший мастер, возглавляет охрану храма, где как раз сейчас происходит изготовление пилюли бессмертия». Священник ничего не скрывал. Во всяком случае, об этом было известно многим. Он с некоторым подозрением посмотрел на Бэйфэна, ведь если он действительно друг даоса, то почему Бэйфэн об этом ничего не знал? Этот человек сказал, что пришел навестить друга, который занимает пост лидера охраны. Похоже на то, что он действует, скорее всего, чтобы потом похвастаться. По-видимому, он из небольшой бедной семьи, а действует так, чтобы расширить свой кругозор обучения. Этот священник изучил основы и достиг 4-го уровня развития. Он намного сильнее простого человека, но он только вступил на путь воина. По сравнению с Бэйфэном его уровень такой же, как у простого человека. Священник пришел к Бэйфэну, потому что услышал, что тот искал встречи с даосом, но увидев Бэйфэна, он понял, что тот намного превосходит его. Поскольку Бэйфэн уже здесь, довольно трудно выгнать его без лишнего шума. Кроме того, всегда найдется кто-то, кто скажет, что гора дракона не чтит этикет. Поэтому священник сказал Бэйфэну пару вежливых слов и отвернулся. Глава 191. Призовые пилюли. Бэйфэн ничего не имел против, раз уж Дэн Сизи сейчас крайне занят и не мог прийти, что же, в таком случае можно и подождать. Похоже, что на этот раз изготовление пилюль бессмертия на горе Лунхушень не просто торжественное событие, подумал Бэйфэн. Он ясно ощущал стремительный поток ци и крови в этом месте. Этот поток шел снизу вверх, устремляясь к небесам, как сигнальный дым. Причиной такого явления было то, что группа сильнейших мастеров горы Лунхушень объединенными силами формировала процессы, невидимые для простого человека, подобно снежинкам, тающим до того, как они упадут на землю. Бурлящая энергия земли клубилась кипящей кровью, вздымалась дымом и проливалась каплями волшебного снадобья. Бэй Фэну было интересно, как так могло быть, чтобы в современном обществе до сих пор были люди, которые знали алхимию. Этот процесс длился до полудня, а затем еще до 4 часов дня. Мистик 4, весьма нетерпеливый характером, тем не менее не осмеливался хоть как-нибудь проявить свое нетерпение. Бам-эм-эм, бам-эм-эм, бам-эм-эм. Трижды ударили в колокол. Энергичный и простой, этот звук позволил почувствовать присутствующим тут людям своего рода облегчение. Бэй Фэн открыл глаза и выдохнул. Началось, Дзюйши, церемония начнется в ближайшее время, пожалуйста, пройдите в зал, сказал священник, стоявший за пределами комнаты. Закончив говорить, он тут же ушел. П.П. Дзюйши, последователь буддизма, не принявший пострижения. Бэй Фэн встал и вышел, а мистик 4 с остальными перешли в заднюю часть помещения. Бэй Фэну не пришлось искать дорогу. Он следовал за потоком людей. Это была довольно большая группа людей, молодых и старых. Те, что постарше, были в грубых льняных одеждах, а молодые – в модных одеяниях, но все они обладали улучшенными характеристиками тела. По уровню они были разные, от начинающих последователей кунг-фу до мастеров, овладевших разнообразными техниками. Бэй Фэн различил среди них около десятка мастеров очень высокого уровня. На этот раз это действительно грандиозное событие. Уже прошло 3 60-летних цикла и даосы горы Лунхушень, наконец, снова запустили алхимическую печь. Интересно, кто на этот раз получит пилюли бессмертия? Уговорившего старика от возбуждения блестели глаза. Видно было, что он заслужил и славу, и деньги. Но, можно считать, что жизнь закончилась, если невозможно идти дальше. В таком случае оставалось только заснуть вечным сном в земле. Чем старше он становился, тем больше боялся смерти, цепляясь за воспоминания о достижениях в старые добрые дни. А потому он не мог примириться с тем, что совсем скоро превратится в горсть земли. То же самое можно было бы сказать и о древних императорах. Каждый из императоров не был 7 пядей во лбу и не превосходил других храбростью или решительностью. Но почему же все они были так одержимы бессмертием? Даже император Вечного Цинь, Цинь Шихуан, страдал одержимостью бессмертия и держал возле себя стада алхимиков, которые вечно крутились вокруг и обманом тянули из него деньги. Что, на самом деле не знали? Скорее, предпочитали не верить в эту истину, и только. Ах, Сяву, надеюсь, на этот раз удача тебя не обойдет. И если ты не упустишь эту единственную возможность, твой дедушка будет жить еще не один десяток лет. Не беспокойтесь, отец, я, конечно, добьюсь, чтобы дедушка получил пилюлю бессмертия. Отец и сын обменялись несколькими фразами. Более того, такого типа диалогов вокруг было достаточно много. Ну что же, посмотрим, что это за пилюля бессмертия горы Лунхушень. Никто не скрывал своих намерений бороться за пилюлю, и Бэй Фэн ясно это слышал во всех разговорах. Наконец, путники пришли в зал демонов. К слову, неизвестно, как долго существовал колодец изгнанных душ демонов, но он до сих пор все еще не заполнился. Ходили слухи, что мастера первого поколения горы Дракона и Тигра сбросили в этот колодец монстра, но с тех пор прошли долгие годы и сейчас уже никто не знал, правда это или ложь. Анг, хау, пп, анг, свист дракона, хау, рев тигра. Донесся громкий звонкий звук, подобный свисту дракона и реву тигра, от которого люди пришли в крайнее возбуждение. Да, это настоящий звук. Пилюля успешно выплавлена. Один из стариков так волновался, что не смог удержаться от восклицания. Гора Лунхушень, гора дракона и тигра, получила такое название, потому что высочайший наставник первого поколения небесных мастеров, Чжан Далин, впервые изготовил пилюлю бессмертия именно в этом месте. Когда дракон Дао поборол тигра алхимии на вершине этой горы, гора получила свое название, гора дракона-тигра. Все, наконец, получилось. Седой старик с облегчением перевел дыхание, он закончил алхимический процесс в треножнике для изготовления эликсира. Ему удалось изготовить целых 12 золотых пилюль. Дивный аромат ладана наполнял тихую комнату, попадая на язык. Он способствовал секреции текущей в организме жидкости. Увы, но к сожалению, это только низкосортные пилюли бессмертия. Старик положил пилюли бессмертия в белую нефритовую бутылочку и с сожалением покачал головой, Годы расцвета горы Лунхушень безвозвратно ушли. Есть древние записи, что пилюли бессмертия подразделялись на три класса. Лучший, средний и низкий. Пилюля низкого класса, под названием «Свист дракона» и «Рев тигра», могла помочь воину прорваться к уровню врожденных свойств, а затем он останавливался в росте и до смерти уже не прогрессировал. Кроме того, пилюля добавляла 200 лет жизни. Пилюля среднего класса, под названием «Измененная форма дракона и тигра», могла помочь воину прорваться к уровню врожденных свойств и продолжать практиковать, но пилюля не наделяла шансом подняться выше уровня врожденного. Высший класс пилюли бессмертия – это пилюля под названием «Мир содрогнулся». Дракон-тигр на вершине горы. После принятия таблетки раскрывался скрытый потенциал сил без каких-либо потерь, и это никак не влияло на возможности практики в последующей жизни. Однако, природных богатств день ото дня становилось все меньше и меньше. Сейчас трудно было найти ценное растительное сырье, необходимое для изготовления пилюли бессмертия, а о других требованиях и говорить не стоило. На первый взгляд казалось, что старик находился на склоне лет, но его лицо, тем не менее, было не до такой степени старым, как волосы. Он вышел из комнаты и подошел к 9 главным мастерам-даосам, которые почтительно ему поклонились. «Все единоверцы собрались?» – мягко спросил старик. «Учитель, 75 семей собралось, все они ждут снаружи». Дэн Сизи вышел вперед и почтительно ему ответил. «На этот раз выделим 2 пилюли бессмертия. Пусть молодые люди в возрасте до 30 лет соревнуются за них. Первые 2 победителя получат по пилюле бессмертия. Остальные люди тоже не должны болтаться впустую, пусть каждый практикует». Старик устал, но его глаза не могли скрыть волнение. «Есть 12 пилюль бессмертия, и даже если 2 из них они отдадут, останется еще 10. Этих 10 пилюль бессмертия достаточно, чтобы даосы горы Лунхушень жили в ближайшие тысячелетия. Можно было бы сказать, что основа горы дракона-тигра по-настоящему неистребима. Учитель, может быть 2 пилюли награды? Это слишком много, у Дэн Сизи душа болит. Каждая такая пилюля могла бы дать еще одного врожденного, а не просто продлить чью-то жизнь. Учитесь смотреть вперед. Если опираться только на свои силы, боюсь, что еще несколько лет мы не сможем собрать материал, необходимый для изготовления пилюли. Дайте им немного сладкого, чтобы эти семьи позднее помогли мне найти необходимые травы, и мы сэкономим много времени, учил старик Дэн Сизи. «Понимаю, учитель». Дэн Сизи кивнул, он относился к старику с большим уважением. «Да, а теперь иди и устраивай дела». Старик выпрямил усталое тело и ушел. 3 дня и 3 ночи занятия алхимией потребовали от него отдачи больших объемов духа. Если даже старик, врожденный эксперт, все равно, это слишком много. Кто знает, сколько пилюль бессмертия на этот раз выложат даосы. Волновались в зале некоторые люди. Многие помнили, что в последний раз была предложена только ода пилюля. На этот раз многие надеялись, что будет больше. Если выставит только 1 пилюлю, то шанс заполучить ее будет слишком низким. Это правильно. Правила горы дракона-тигра неизменны. Участвуют молодые люди в возрасте до 30 лет. Я слышал, что у Гао Цзя есть молодой гений, до 30, но он уже прорвался через царство мастеров. Другой человек, с алчным лицом, сказал, что семья, вырастившая мастера в возрасте до 30 лет, уже добилась успеха и не должна участвовать в соревновании. Иначе получается, что если на этот раз будет выделена только 1 пилюля бессмертия, то все остальные знатные дома явились напрасно. Дэн Сяози кивнул головой, приветствуя собравшихся в храме дьявола. Он держал в руках 2 нефритовых бутылки с пилюлями бессмертия. «Господа, прошу тишины. Я объявляю, что в этот раз предложено 2 пилюли бессмертия. Эти пилюли предназначены для победителей испытания, в котором участвует подрастающее поколение в возрасте до 30 лет. Каждый из занявших первые 2 места будет награжден пилюлей бессмертия». Глава 192. Профессиональная честь. Субо со спутницами прогуливались по парку, ходили то туда, то сюда, временами останавливались, короче, гуляли как обычные люди. Естественно, они не могли угнаться за Бэйфэном с его скоростью урагана, но они и не пытались, вот почему они еще не дошли до небесного дома. «Субо, давай возвращаться, уже так поздно, темнеет, если сейчас не уйдем, то потом придется возвращаться в потемках». Лин Цингуа изящно сидела на камне и массировала ступни ног, все-таки после длительной непрерывной ходьбы ноги уже основательно ныли. «Ладно уж, мы не заметили, что зашли так далеко. А что, если мы поднимемся взглянуть на небесный дом, а уже после этого вернемся? Суббо посмотрел на время, если сейчас вернуться, то в следующий раз нужно 7 или 8 часов, чтобы снова попасть в эту точку парка. А сейчас они уже и так здесь. К тому же так не хочется завтра повторять эту длинную дорогу снова. Рев, рев. Дважды прозвучал грозный рев, он доносился со стороны небесного дома. Суббо и девушки испугались. Что происходит? Какое животное может так реветь? Суббо, услышав этот рев, так испугался, что чуть не обмочился. Они были одни в парке, и тут внезапно такое, для людей из города это очень страшно. Пойдем что ли, посмотрим. У Суббо какое-то время был неопределенный взгляд, а затем он стиснул зубы и шагнул на ступеньку в сторону небесного дома. Дорогой, давай лучше вернемся. Вусяли испугалась и потянула Суббо за одежду. Да ничего особенного, мне все-таки хотелось бы посмотреть, кто это нас так дурачит и изображает духа. Правда, нам сказали, что гора Лунхушень закрыта для посетителей, поэтому мы не можем вот так взять и пойти в дом Тиньфу, чтобы узнать причину рева. Суббо ощущал настойчивое желание пойти в опасное место, чтобы показать свой героизм. Девушки обменялись растерянными взглядами и последовали за Суббо. Он прав, как можно было быть на горе Лунхушень и не посмотреть на небесный дом. Потом будет обидно, что они не побывали у небесного дома, храм демона. После слов Дэн Сизи присутствующие разделились на враждебные группы. С этой минуты все стали соперниками. И только молодое поколение участвующих отличалось своим видом и поведением от всех остальных, в них присутствовала некоторая серьезность, они были возбуждены и горели желанием побыстрее начать состязание. Внимание всех привлекал 25-летний мужчина, с бровями в разлет и сияющими, как звезды, глазами. Его иссиня-черные волосы были аккуратно собраны на макушке в булочку, нижняя часть булочки была стянута нефритовым кольцом, с обеих сторон которого по краям свисали светло-зеленые шелковые ленты, выше лба размещался большой бант, одетый в белые, как снег, одежды. Он всем своим видом излучал атмосферу неземного, как герой. Все присутствующие не могли не признать, что этот человек действительно несравненный талант. Он просто жиголо, яркий огарок свечи, пригодная только для украшения пустышка. Не удержался от колкого замечания и Ся Цань, поглядывая на дочь. Его дочь, разглядывая участников состязаний, неоднократно бросала взгляды в сторону яркого молодого человека. И Ся Цань немного ревновал. «Когда 30 лет назад ты стал мастером, ты был с виду совсем не такой, как сейчас, но моя мать вышла за тебя замуж». Молодая женщина выслушала оценку отца и тоже поддернула его. И Ся Цань ошалело глянул на говорившую дочь, пули отскочил на несколько метров в сторону, как будто испугался чумной заразы, и сказал, скривив рот в иронической усмешке, «Да ладно, как ты и сказала, я бы предпочел никогда не превосходить наставника, Матерь Божья, откуда взялся этот урод, как я его раньше не замечал». И Ся Цань испугался, когда обернувшись столкнулся лицом к лицу с человеком, чья рука была такой же толщины, как его бедро, а верхние мышцы груди были прекрасно оформлены и наполнены силой. «Ха, ты еще будешь молиться, чтобы больше никогда не встретить меня». Темнокожая женщина, с лицом черным, как дно котла, не хотела долго спорить с Ся Цань. «Мой дедушка был прав, наставляя меня. Когда истина не доходит, просто избей оппонента, а затем снова объясни, и это работает». И Ся Цань задрожал и почувствовал себя неуверенным, когда увидел, что женщина не шутит. Не желая сдаваться, он стиснул зубы и сказал, «Именно так и я думаю». Внутреннее пространство зала демона было огромным, и его было вполне достаточно для проведения испытаний. Толпа стариков расположилась внутри зала по его периметру. Младшие священники разносили им фрукты и чай. Бэй Фэн сидел в зале, поджав под себя ноги, и маленькими глотками пил чай. Мистик 4 почтительно стоял позади Бэй Фэна. В эту эпоху господства огнестрельного оружия, удивительно видеть мир боевых искусств по-прежнему настолько сильным. Не представляю, какой же тогда была его сила в период расцвета. По беглой оценке Бэй Фэна, в зале присутствовало не менее 100 мастеров. И это всего лишь верхушка айсберга в кругах боевых искусств. На площадку вышло два молодых человека, они поприветствовали друг друга и вступили в схватку. Серии ударов рук чередовались с ударами ног, Мистик 4 и другие внимательно наблюдали за схваткой. Но для Бэй Фэна это было скучным зрелищем. В это время Суббо и Лин Цингуа с подругой вошли в небесный дом. Поскольку все находились в зале демона, Субо и девушек никто не остановил. Услышав звуки, доносящиеся со стороны задней части здания, троица смело двинулась в сторону звуков. Ничего себе, неудивительно, что закрыли осмотр достопримечательностей, здесь снимают фильм. Бог мой, кто этот человек, божественно красивый, а кто этот актер, я его не знаю, как же так. Субо, который стоял за пределами зала, увидел, как высокий даос проворно атаковал противника и вспрыгнул ему на плечи. Вусяли моментально потеряла голову от его красоты. Это что, съемочная группа, а где видеокамера? Субо глянул на скопище молодых и старых в помещении и почувствовал что-то неладное. Неужели это снимают комедию? Субо посмотрел на странную, чудовищную манеру одеваться этих людей и понял, что это ни на что не похоже. «Я думаю, что это снимают мелкий третьесортный фильм», — ответил Субо Вусяли. «Я занимаюсь актерским мастерством, но я не понимаю, что собирается делать эта съемочная группа». Вусяли ощутила маленькую надежду, даже если это неизвестный режиссер, снимающий пьесу, все равно для нее это может стать шансом. А вдруг он станет популярным? Это такая маленькая съемочная группа, которая покажет вам любое шоу, если только кто-то вложит в это несколько десятков тысяч долларов. Субо пофиг, что он рассказал только половину проблемы. Да, известных режиссеров, продюсеров и актеров просят прийти, но при любой хорошей репутации съемочная группа обращается за помощью к людям, чтобы привлечь инвестиции. Тем не менее, эта сцена боя на самом деле неплоха. Поражает настоящий нож и копье у участников постановки и их акробатика. Чтобы изобразить зрителям такой бой, требуется высокая профессиональная подготовка всех членов команды. Субо в задумчивости коснулся своего подбородка. Ляск, ляск. На площадке боец с ножами противостоял бойцу с мечом. Скорость обмена ударами между ними выглядела нереалистичной, непрерывно звучал ляск металла при столкновении оружия. В конце концов победил человек с ножами, приставив скрещенные ножи к шее противника. Тот вынужден был признать поражение и выйти. Ха, кажется, удача тебе изменила, ты действительно встретил меня. Чжу Данхун в упор смотрела на страдающего Ися Цаня и откровенно насмехалась над ним. Я действительно натолкнулся, так не кстати, на эту женщину. Ися Цань нервничал, это двуличная пацанка, коварный боец, у нее не было ни одной значительной раны, а все, потерпевшие от нее поражение, получили серьезный ущерб, у них были повреждены мышцы, сухожилия и кости. «Подождите, я сдаюсь», глядя на ее руки и пальцы, Ися Цань не испугался. Он подавленно пробормотал фразу о сдаче и отпрыгнул в сторону. Хотя капитуляция постыдна, но лучше посидеть, чем быть избитым. Мудры те, кто действует с учетом обстановки. Они не теряют лицо, молча думал Ися Цань, игнорируя бронящуюся Чжу Даньхун. Испытания бойцов продолжались. Осталось 4 человека. Один из них был из высокого дома единорога, Гайли. Ему только 25 лет, а он уже мастер. Его можно было назвать выдающимся. Другой человек был из дома Цан, заурядной внешности, в его глазах, казалось, застыл вечный лед. В них не было колебаний, как у других людей. У него цепкий взгляд, чтобы видеть руку противника на рукояти меча. Его глаза всегда широко раскрыты, пока простой, испытанный меч не споет свою жаркую песню и не уйдет в ножны. Еще один боец был женщиной, выглядевшей как лунная фея, этакий не от мира сего бессмертный небожитель. Оставшаяся женщина была грубого, мощного телосложения, с энергией скаковой лошади, с камнем вместо сердца в груди. Глава 193. Первый меч мира. И Субо, и девушки были ошеломлены. Где же это можно найти такие удивительные таланты? Этот режиссер, который снимает фильм, что идиот. Как можно было взять для съемок такую женщину, что уровень фильма сразу упадет вниз? Глядя на здоровенную, мощного телосложения, грубую женщину, Субо не смог сдержать дрожь. Святые небеса, у остальных 3 человек, характер, образ, все было на высшем уровне. Итог получился чудесный, даже в этот момент оставшиеся 3 человека вытягивали все. Но вторая женщина, такая красивая, выглядит превосходно. Субо сглотнул слюну, при взгляде на нее в уме у него появились грязные мыслишки. По его мнению, этот был дебют красивой актрисы и он был готов потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы соблазнить ее. «Я владею только мечом, и выйду на состязание только с мечом». Цань Лань посмотрел на Гайли и произнес свои слова очень остро и категорично, Весь его образ был подобен обнаженному старинному мечу. Пожалуйста. Гаэли выглядел достойным соперником единственному наследнику семьи Цан. По мнению Гаэли, все люди из семьи Цан, душевно больные, во имя меча, рождались, во имя меча, умирали. Уличный прием обнажения меча и коварного удара превратился для семьи Цан в технику искусного убийства. Для них весь мир крутился вокруг меча. Гаэли первым встал в позицию и медленно извлек из ножен отдающий голубизной старинный меч. Меч был длиной в 3 фута, на рукояти меча изображен безрогий дракон, в пасть которого воткнут клинок. Лезвие клинка на 2/3 полое внутри, чрезвычайно острое. Цан Лань медленно извлек свой меч так, как если бы это была возлюбленная, до такой степени бережно. Пронзительно холодное лезвие клинка оставляло гнетущее впечатление. Рукоятка меча была совершенно обычной, и как и черное лезвие меча, была без каких-либо декоративных украшений. Может быть, это и был меч, специально выкованный для убийства, ведь даже на расстоянии Гаэли чувствовал исходящую от меча атмосферу злобы и ледяного холода. Меч Цан Ланя был искусно выкован. Клинок был покрыт слоем невидимых канавок, и эти канавки уменьшали сопротивление меча воздуху до минимума. Лед веков, наполненный глубоким одиночеством. Безжизненное сияние меча словно пожирало жизнь. Бэй Фэн внимательно разглядывал соревнующуюся пару. Хотя эти два человека сейчас не представляли ни капли угрозы для него. Однако Бэй Фэн не отрицал, что со временем они могут стать достойными противниками для него. Чистые намерения и твердая вера. Глядя на Цан Лань, Бэй Фэн молча спрашивал себя, мог ли он, как тот, сделать любовь к мечу равной любви к жизни. «Я не могу этого сделать. Оружие – это просто инструмент в моих глазах, а как я могу любить инструмент больше, чем я люблю себя?» Бэй Фэн покачал головой. Отчасти он завидовал Цан Ланю. Тот шел по другому пути, но это не мешало Бэй Фэну восхищаться ним. Такой твердой убежденности и преданности, независимо от того, чем занимается человек, было достаточно, чтобы стать успешным. Оба бойца замерли, сосредотачиваясь. Как метеор, меч Цан Ланя вылетел вперед. Невозможно описать, насколько быстр был этот меч. Тело Цан Ланя, казалось, двинулось и снова замерло. Дзинь, дзинь. Раздался звон напускаемого в ножны меча, до такой степени мелодичный и приятный, что в нем не слышалось никакой угрозы. Я проиграл. Цан Лань глубоко взглянул в глаза Гаэли, как будто хотел накрепко запомнить его образ. Гаэли обернулся в сторону задней части храма и неторопливым шагом пошел с площадки. Кап, кап, шарики крови падали вниз на голубовато-серый каменный пол, разлетаясь во все стороны брызгами крови. Очень быстрый меч. Гаэли уже прошел 7 или 8 шагов, потом остановился, озадаченно глядя на меч в своих руках. Часть ладони между большим и указательным пальцем была разорвана. Алая кровь продолжала капать на пол. Что случилось? Все закончилось. Группа молодых людей ломали головы. Они совершенно не понимали, что произошло. У него рана от меча. Молодые люди пришли в замешательство. Они пытались спросить друг у друга, а в результате только выяснили, что другие тоже ничего не понимают. Молодой, да ранний. Мастер вздохнул. Эти молодые ничего не увидели, но их наставник, тем не менее, видел все совершенно ясно. Поэтому он мог только вздыхать. Скорость перемещения меча Цан Ланя превышала скорость звука. После того, как он вытащил меч из ножен, все вокруг услышали звук столкновения мечей. Но этот удивительный по скорости выпад меча, тем не менее, был заблокирован Гаэли. Поставьте себя на место мастера, спросите себя, сможете ли вы остановить этот меч? Немного подумав, мастер мгновенно потемнел лицом, ведь не сможет остановить. Помимо того, другая часть мастера была смущена, в открытом бою еще можно отбить удар снизу, его можно избежать, но при внезапном ударе невозможно отреагировать вовремя. Ему оставалось всего лишь полшага до мастера, но с таким запястьем он теперь уже не сможет бороться. Цан Лань и Гаэли уже вышли за пределы одаренных детей, эти двое выросли, и боюсь, что у нас нет ни одного такого. Множество людей было расположено к Гаэли, и мастера дома Цан также расхваливали его вовсю. То, что сейчас случилось, это не по-настоящему. Субо сглотнул. Помертвевшая от ужаса Вусяли, выйдя за все рамки приличия, почти допрашивала его. Должно же быть не по-настоящему. У Вусяли застыло лицо, она пробормотала эти слова почти бессознательно. Несмотря на то, что этот меч им не угрожал, но для Субо это был своего рода меч, который нанес удар по их собственным иллюзиям. Вусяли прошиб холодный пот, слова, которые она произнесла, были только для облегчения, чтобы смягчить чувство тяжести в сердце, не больше. Площадка была освобождена и на бой вышли две женщины, Каран и Чжуданьхун. Глядя на них, молодежь не могла не смеяться, это было просто два вида крайностей. С одной стороны, женщина, подобная цветкам орхидеи в долине, а с другой, Чжуданьхун, воплощенная тучность и неуклюжесть. «Как ты думаешь, как тебе моя внучка?» «Тот, кто захочет жениться на моей внучке, должен достигнуть совершенства в своих добродетелях в течение 8 поколений. Если в вашем доме есть достойный сын, мы готовы породниться». Чжу смеялся до слез, когда говорил это многочисленным мастерам, стоящим рядом. «В таком случае, старший брат, ваша внучка очень одаренная». Мастер произнес эти слова и ехидно улыбнулся, мол, это не достижение 8 поколений, это провал на 8 поколений. После того, как две женщины поприветствовали друг друга, Чжуданьхун с двумя большими медными молотами в руках атаковала стоящую напротив нее Каран. Гигантский медный молоток со свистом понесся прямо в Каран. Каран слегка переступила, почти мгновенно в ее руках появились рукоятки двух луноподобных мачете, тонких как крылья цикады, с ручками из слоновой кости. И только тонкие лезвия сверкнули холодным блеском. Бум! Дзинь! Гигантский медный молот врезался в землю, зеленая каменная плита мгновенно раскололась и разлетелась на части. Каран знала свои преимущества и не атаковала Чжуданьхун прямо, а продолжала непрерывно перемещаться. 3 минуты спустя у Каран изменился цвет лица. О, плохо дело. Каран, вынужденная уворачиваться от наседающей Чжуданьхун, незаметно для себя была загнана в отдаленный угол. Каран обнаружила это, когда остался лишь 1 дюйм до стены. Никогда бы не подумал, что 1 дюйм может быть таким важным. Прежде, чем отреагировать, она поняла, что ее мачете уже никак нельзя было применить полностью, пространство было ограничено. Дзинь. В одно движение медный молот огромным монолитом возник над головой Каран. Каран, не имея возможности уклониться, только и могла, что использовать свои мачете, скрестив их над головой, чтобы заблокировать удар. Но как мачете могут выдержать вес удивительного медного молота? Мачете выпали из ее рук, издав звонкий хрупкий звук. Большой медный молот над головой Каран остановился всего в нескольких сантиметрах от ее головы. Такая способность мгновенно остановить движущийся тяжелый молот была удивительной. Чжуданьхун владела молотом на высшем уровне. Глава 194. Неожиданные осложнения. «Я проиграла», — объявила Каран Лань Танкой. Она была очень подавлена. «Что ж, Чжуся, я признаю, что твоя внучка очень хорошая, как насчет того, чтобы как-нибудь встретиться с двумя молодыми парнями, устроить испытание?» Мастер, подлизываясь, с самым серьезным видом обратился к Чжу. «Наглец, где твоя совесть?» Сначала мастера мрачно бронились, затем, как будто опомнившись, один за другим, как отраженное эхо друг друга, разразились предложениями. «Чжуся, а как насчет моего мальчика, а? Твоя внучка вполне подходит». Все планы этих мастеров строились на том, что Чжуданьхун уже победила и в таком случае пилюля бессмертия заведомо достанется ей. И что же это означало? Что в доме Чжу появится врожденный мастер, а после того, как семьи породнятся через брак, влияние их собственной семьи значительно улучшится. Что же касается молодого поколения, то как знать, мастера не обладали твердыми моральными устоями и, в зависимости от ситуации, не смущались ними пренебречь. Нет, не может быть. Если эта уродливая женщина станет женой, лучше умереть. Юноши с ужасом смотрели на своих отважных отцов, изо всех сил пытающихся сторговаться, и в душе у них царил холод. На этот раз пилюли бессмертия получили Гаэль и Чжу. Подождите минутку. Даньса встал и объявил результат, но прежде чем он закончил фразу, был прерван зычным голосом. На площадке появились две человеческих фигуры. Один из них был старый, другой – молодой. Они без страха стояли под сердитыми взглядами многочисленных мастеров – японцы. Причина, по которой так много мастеров были в ярости, заключалась в том, что оба незнакомца были одеты в японскую самурайскую одежду. С другой стороны, мастера терялись в догадках, ради чего эти люди сюда явились. «Мы прибыли исключительно ради соревнования, тут как раз собралось молодое поколение мастеров, и я ясно вижу, что каждый из нас по одному отправился на поиски достижения и справился. Оба эти человека не так уж и выделялись, так же, как и люди нашей страны, они были невысокими, но оба они были полны изысканности и образованности. Самоуверенный, высокая манера речи. Старшие поколения мастеров молчало, а вот самые нетерпеливые личности из поколения молодых людей уже начали вставать и насмехаться, не говоря слишком много. «Смеете ли вы решиться?» Ито свободно говорил по-китайски, и хотя все его тело излучало атмосферу изысканности и образованности, глаза его были полны властности и пренебрежения. Бой. Молодежь не выдержала, юноши горели желанием начать немедленно, уж они-то были готовы проучить этих японцев. «Подождите немного, коль скоро вы хотите сражаться, тогда нам нужно указать ставки, так будет более захватывающе, и разрешите моему молодому спутнику, которому меньше 30 лет, выйти на сцену. Кроме того, если вы все потерпите поражение, я хочу получить все пилюли бессмертия». Неожиданно заговорил старик, который был вместе с Ито, он произносил слова очень спокойно. «Японцы, вы хотите бороться за пилюли бессмертия, а вы не боитесь заснуть здесь вечным сном. Большой аппетит». Гнев кучи мастеров не иссякал, они беспорядочно возбуждали собственную ци и кровь, как будто были готовы проявить свое мастерство и собирались обезглавить этих двоих японцев. Бум! Яцусима успешно противостоял их давлению, он оттолкнулся одной ногой и изумительно поднял на кончике меча весь противостоящий поток, разрушая тяжелое давление, вызванное группой мастеров. Врожденный. Энергия группы мастеров была расколота, начался откат восстановления ци и крови, но их сердца не хотели принять эту большую оплеуху и вибрировали, раздался единый крик разочарования. «Вы хотели биться за пилюлю бессмертия, но я не знаю, кто вы». На площадке внезапно возникла фигура, заслоняющая Яцусиму от направленного на него давления. Пуян погасил во взгляде Яцусимы желание убийства. Если так складывалось, что от их предложения невозможно уклониться, Пуян готов доказать, что над общиной горы Лунхушень нельзя насмехаться. Случайный врожденный среднего периода развития осмеливается безобразничать на земле горы Лунхушень. Если эти японцы собираются получить выгоду из этого, то Пуян готов позволить пролиться врожденной крови в зале демонов. Ощутив давление колоссальной силы, Яцусима изменился. Как же, напротив него стоял человек с мощью безграничного океана. Непостижимо. Пока рано говорить, что гора Лунхушень проиграла, но существовала ли вообще начальная стадия врожденного мастера? Что произошло с этим человеком? Определенно он достиг пика врожденного великого мастера. Дебил, человек, который обладает такой информацией, заслуживает смерти. Яцусима не удержался и выругался. Люди из их разведки торжественно обещали сообщать о появлении на горе Лунхушень врожденных. Так откуда тогда выпрыгнул этот Пуян? Ну что же, придется дать доказательства этому мастеру бокса. К счастью, Яцусима был подготовлен к подобному. Он достал старинную книгу, на внешней поверхности которой были написаны 4 покосившиеся иероглифа. Син Яцуань, формы и стили ушу. У многих мастеров непроизвольно вырвались удивленные восклицания. Это действительно было бесценное богатство для практика, который идет по пути врожденного мастера даосской линии. С этим пособием он мог бы потрясти мир боевых искусств. Как мы узнаем, что эти руководства не фальшивые? Не сдержался Пуян. Это богатство практики, которое не может не притягивать взоры людей, вызывало у них горячее желание завладеть ним, пусть даже силой. Этот текст о практике бокса моя великая Япония получила, когда впервые появилась на китайской земле и сразила совершенного человека. Подобный текст не может быть подделкой. Яцусима триумфально сиял, произнося эти слова. Кто еще сможет оспорить их право на участие в состязании? Вы еще не родились, а мы уже росли. Верите вы или нет, но мы не уйдем отсюда. Пуян помрачнел, это было унижение Китая, так что люди старшего поколения не смогут успокоиться. Надеемся, что грозный Лунхушень, обитель предков даосов, не станет присваивать чью-то драгоценность путем убийства. Ито, заметив опасную ситуацию в переговорах, прямо и спокойно о ней заявил. Ну что же, вы бросили вызов даосам горы Лунхушень. Если вы сможете победить троих, мы без лишних слов передадим вам таблетки бессмертия. Пуян согласился. Книга, которая содержала личные комментарии совершенного человека, полубога, по боксу, была сопоставима по своей ценности с пилюлями бессмертия. Хотя у горы Лунхушень была своя база знаний, но разве знаний бывает слишком много? Иди, позови Наньяна, следующим готовится Цань Цзюнь, приказал Пуян одному из мастеров. Да, мастер удивился, а затем быстро ушел, подумав, что старик слишком суетился, вызывая Наньяна и Цань Цзюня для показательного боя. Наньян и Цань Цзюнь были выдающимися любимцами богов горы Лунхушень. Им было всего по 28 лет, но они были уже в полушаге от уровня врожденных и в любой момент могли прорваться к этому уровню. Двери в комнаты открылись, выпустив из своих недр двух молодых людей с пронзительным взглядом и полных мужественной силы. Эти двое пришли в зал демона сразу, как только были вызваны. Один был подобен летящему дракону, другой – прыгающему тигру. Что-то он слишком слабый на вид, этот так называемый гений Цзянбэя. Даже я не смогу устоять перед вашими 10 ударами, а этот, осмелившийся назвать себя гением, и подавно. Услышали Наньян и Цань Цзюнь, когда прибыли в зал демона. Гаоли был бледен, его тело ослабло после поединка. Он стоял, опираясь на трость. Разница в мастерстве слишком велика. Гаоли был немного расстроен, в сравнении с ними он выглядел, как ребенок, который только что научился ходить. О, это уже интересно. Бэй Фэн ощутил приход в зал двух огромных запасов ци и крови, голодно рыщущих в поисках добычи, и сделал маленький глоток чая. Отлично. Прозвучал вслед Наньяну и Цань Цзюню холодный голос, когда они шли на площадку. Хорошо, наконец, пришли два человека, которых можно достойно принять, обоих вместе. Ито быстро оценил прибывших и удовлетворенно кивнул головой. Так охотник смотрит на богатую добычу. Глава 195. Дракон и тигр. Борьба за господство. Ожидая, что эти двое откажутся биться с ним одновременно, Ито направил на них поток колоссальной силы, а затем без колебаний атаковал одновременно обоих. Наньян и Цань Цзюнь ощутили этот огромный импульс, и выражение их лиц резко изменилось, но они ничуть не испугались и одновременно развернулись к Ито для нападения. Мы просчитались. Этот человек на самом деле врожденный мастер, и до пика мастерства прошел уже полпути. Пуян потемнел лицом, с самого начала встречи они уделяли внимание только Яцусиме, отдавая все силы, чтобы его разгадать. А сейчас неизвестно, какой способ использует этот молодой человек. Кто бы мог подумать, даже его прошлое осталось скрытым. Похоже, что японцы уже давно строили коварные планы по отношению к горе Лунхушень. Пуян нахмурился, казалось, что одержать победу в этих состязаниях им не суждено, но позволить себе добровольно отказаться от пилюль бессмертия он не мог. Ну а если этих японцев перехватить, когда они уже выйдут отсюда, чтобы ограбить и убить, незапятнанная репутация горы Лунхушень рухнет в один момент. Три бойца на площадке столкнулись, Ито двинулся к ним с изогнутыми, как железные когти руками, напоминая охотящегося орла. Прикосновение. Удар. Удар. Когти Ито столкнулись с кулаками Наньяна и Цань Цзюня, и они отступили на несколько шагов назад. Оба молодых человека были весьма одаренными, но в конце концов, уровень их совершенствования был еще слишком низок. Они были еще только в полушаге от прорыва к врожденным качествам и сейчас находились в тяжелом положении. Плохи дела, этот молодой человек из Японии начал, что ли, практиковаться еще в утробе матери. Такой сильный. Старый мастер нахмурился, наблюдая за действиями бойцов на арене. Если бой будет продолжаться подобным образом, все учение будет попрано, нам нельзя проиграть. Другой гуру переживал, что если они потерпят поражение, это будет означать, что весь север Китая был побежден этими японцами. Люди это не примут. Глядя на этих молодых людей, каждый из присутствующих мастеров, а это был цвет школы, хотел, чтобы победу одержала их сторона. Только старик из семьи Цань молчал, но его трехфутовый меч слегка звенел. Старик семьи Цань не видел глубину посвященных. Старик был высшим учителем практических аспектов действий школы и, по его мнению, эти молодые врожденные не хотели сражаться на грани своей жизни и смерти. Захват дракона. Подчинить тигра. Они оба каждый раз ударяли по Ито. Все его красивое тело безжалостно тряслось под непрерывными ударами, из уголков рта текли тонкие струйки крови, он страдал от сотрясения внутренностей. И в этот момент оба бойца уже не медлили, напрямую используя свои лучшие качества призыва. К этому моменту над головой Наньяна повисла кроваво-красная голова дракона, которая появилась от его кулака, потом ровно на секунду голова как будто зависла, и появился законченный дракон. Рев дракона. Рев бестелесного дракона беззвучно распространялся во все стороны. Этот крик звучал у всех прямо в голове. Тем не менее, хотя размер этого дракона был больше 3 футов, тело дракона ползло, извиваясь, с возвышающимися головой и плечами, со сверкающими ярким светом чешуйками, с энергичными и сильными конечностями дракон был, как живое существо. Теперь, даже если Субо и его девушки все еще не верили своим глазам, происходящее вокруг уже трудно было считать съемками фильма. Никогда не видел, чтобы во время съемок фильма были такие сильные прямые спецэффекты, когда корпус объекта свивался кольцами, присмыкался и распространял страх. Оказывается, на горе Лунхушен действительно есть бессмертные, бормочет Субо. Появление пылающего дракона, возникшего из ниоткуда, разве это не магия бессмертных? Рык. Цань Цзюнь пригнулся к земле, и вдруг серебристо-белый свирепый тигр, холодный как лед, появился на поверхности земли и испустил кровожадный рев. Тигр был до 3 метров в длину, с виду как настоящий, его серебристо-белая шерсть шевелилась под порывами легкого ветерка. Это мои преемники дракона-тигра. Эти две вершины мастерства в единоборствах были освоены 2 чрезвычайно успешными учениками. Еще только один миг, и они войдут в новый мир. Пуян кивнул головой, глядя на молодых людей. Их можно было считать утешением его сердца, но одного этого недостаточно, увы. Пуян слишком много знал о врожденной силе. Если бы они столкнулись с врожденным молодым соперником, они смогли бы защитить себя и успешно атаковать, но сейчас им противостоял врожденный мастер среднего уровня совершенствования. В результате упорного труда за 3 60-летних цикла им удалось подготовить изготовление пилюль бессмертия. Эти знания были неизвестны японцам. Пуянь при этом ощутил импульсивный порыв с тошнотой и кровавой рвотой. Дракон-тигр победит. Наньян с Цань Цзюнем знали, что поодиночке они не победят противника, поэтому они решились на совместную отчаянную атаку. Рев. Анг. 2 мифических существа объединились и закрученной спиралью помчались к Ито. Хорошо, выпалил Пуянь. Этого могло быть достаточно для боя с врожденным среднего уровня. Неплохо выглядит. Хотел бы я знать, насколько надежна ваша комбо-техника в защите, если я применю метафизический кулак. Ито Юрун выглядел сосредоточенным. Этот удар был бесконечно близок к силе врожденных среднего периода совершенствования, и для него это тоже была большая сила. Ито сделал пальцами левой и правой руки собирающие движения и сжал кулаки в боксерскую форму. Над ним появился гигантский орел, с размахом крыльев более 5 метров. Затем из воздуха появился огромный коричневый медведь, разрывающий пространство. Орел и медведь идеально пронизывали друг друга, объединяясь. В результате образовался громадный свирепый медведь с парой крыльев. Ай! Жалобные стенания.